Глава 32. Надежда. Я так понимаю, у тебя теперь мужиков как грязи под ногами. Приходит сообщение от Леры в час ночи. Не смешно. Точнее, было бы смешно, если бы не было так грустно. Лера даже не в курсе, как близка к правде. А я до сих пор после бывшего муженька отдышаться не могу. Нервничаю, покусываю губы до крови. В висках все еще отстукивают слова Ветрова, как отбойным молотком по черепу. Жуть. Утро не предвещало беды. Спала я плохо, мысли о разговоре с Леоном не выходили из головы. Он в курсе, что Снежана беременна. В курсе всего, но до сих пор ходит за мной, как банный лист. Нечисть. И забыть я его не могу, особенно после вчерашней ночи. Мурашки по коже, хлопаю ладонями по щекам, чтобы отогнать наваждение. Я тебя с ребенком заберу. Я сделаю твою ложь правдой. Тоже мне герой-осеменитель. Не будет у меня от него больше детей.